Запомни, колдун, для меня в Мидгарде нет ни одного недоступного места. Я живу в ладу с магией намного дольше, чем люди осознали себя цивилизованными», — усмехнулся Локи, любуясь вспышками молнии и крупными каплями дождя, стучащими по стеклу и по асфальту. «Да, извини, постоянно забываю, что ты не так молод, как кажешься с виду», — рассмеялся Гарри, тоже поглядывая на непогоду снаружи. Лужи словно кипели от сильного ливня, а деревья гнулись от резких порывов ветра. «Молодость, понятие относительное», — равнодушно пожал плечами Локи. «Она проходит со временем, но не у всех. Я знаю много разумных, которые остаются юными, несмотря на свой солидный возраст. Правда, у всех со временем накапливается скука, так что каждый развлекается в меру собственной фантазии. Но мы отвлеклись от основной темы разговора. На какое время вы покидаете родину и почему едете вчетвером? Насколько я знаю, суперсолдаты не служат у Железного Человека. Поедем пока на месяц, это ориентировочно, но, скорее всего, придется задержаться подольше, поэтому Яша не хочет оставлять нас без своего контроля», — хмыкнул Гарри. «У него какой-то пунктик так и остался насчет присмотра за нами. Это неплохо», — покивал Локи. «Насколько я понял, у него такой характер, что постоянно требуется кого-то защищать. Да, и хочу сделать комплимент мастеру, изготовившему его новую руку. Очень впечатляет. К тому же та странная звезда привлекала слишком много ненужного внимания. Да, это творение хорошо знакомого мне артефактора, которое ждало Яшу несколько лет. Я заказал его сразу же, когда увидел, сколько неприятных ощущений приносит ему прежний протез. Мастер взял старую начинку для основы, но переработал крепления и заменил материалы. Он уже работал с протезами для волшебников, потерявших конечности в результате травм, нанесенных магическими животными. Такие раны невозможно просто вылечить и нарастить новую кость и плоть. «Ой, прости, тебе, наверное, это неинтересно», — повинился Гарри, торопливо отхлебывая глоток уже остывшего кофе. «Отчего же, это довольно познавательно», — любезно улыбнулся Локи. «Я и сам люблю создавать что-нибудь новое своими руками. Правда, артефакторика — не мое призвание, но основы я изучал». «Это хорошо», — обрадовался Гарри и взглянул на часы, висящие над баром. «К сожалению, мне уже пора, надо собраться, а то прыгать об парации из континента на континент не получится. Не буду задерживать тебя, колдун, будь осторожен в дороге и на чужой земле», — кивнул ему Локи и первым поднялся из-за стола. Гроза к тому времени закончилась, редкие капли дождя падали на землю, а по улице бежали бурные ручьи. Гарри наблюдал, как бог, выглядящий сегодня обычным мужчиной, перепрыгивает лужи и растворяется в людском потоке у пешеходного перехода. Локи смотрелся очень естественно в синей приталенной рубашке и в синих же джинсах. Черные кожаные мокасины и очки в квадратной оправе абсолютно точно вписывались в образ городского жителя. Иллюзия меняла цвет волос и прическу, так что в нем теперь никто не опознавал иномирного террориста, напугавшего землян чуть больше года назад. С компенсацией тоже разобрались. Тони передали несколько технологий, позволяющих ему получить прибыль, перекрывающую его затраты на восстановление Манхэттена. Локи предлагал ему драгоценности и складов, коих в Мидгарде было утеряно великое множество, но гений в душе победил миллиардера, затребовав знания вместо красивых украшений. Гарри подозревал, что образовался тайный союз ученых в составе Биннера, Старка и Лафисона, работающих в лабораториях башни. Уж слишком фонтанировал идеями Тони, а доктор Халк превратился в уравновешенного и добродушного зеленокожего громилу самого интеллигентного вида. Впрочем, его это не касалось, слишком хорошо помнились собственное детство и юность в Хогвартсе, когда посторонние люди позволяли себе слишком много вольностей. Мало ему было однокурсницы Гринджер, которая пыталась поучать его на том основании, что она все о нем знает, так и остальные вели себя не лучше. Распоясавшихся папарацци пришлось утихомиривать грубой силой, хоть за это был получен выговор от декана. «Мистер Поттер, как вам не стыдно ломать чужое имущество?» — гневно вопрошала профессор МакГонагалл. «Фотокамера – дорогая вещь, и вы обязаны возместить ее стоимость хозяину. Даже и не подумаю», – набычился Гарри, упрямо сверкая глазами. «Колин Криви делал снимки, на которые я не давал разрешения. В нормальном мире это преступление, за которое можно нарваться на штраф или просто получить по морде. Он выскакивает передо мной по 100 раз на дню и щелкает в самых неподходящих местах. Вам бы понравилось, если бы вас сняли, когда вы выходите из душа или переодеваетесь в пижаму, и вообще, почему в наши комнаты можно входить посторонним? Что такого в том, что вас немного пофотографируют? Вам есть что скрывать? Возмутилась декан. Не стройте из себя звезду, никому не интересны ваши фотографии. Криви продает их по секлю всем желающим, раздраженно нахмурился Гарри. Вы это считаете нормальным? Может, мне попозировать ему голым, чтобы помочь разбогатеть собрату Гриффиндорцу? Не надо утрировать, возмутилась МакГонагалл. Никому вы не нужны. А вот с этим я абсолютно согласен, мэм, зло усмехнулся Гарри и зыркнул на замерших рядом братьев Криви. Вот только, когда я был маленьким, я не понимал этого, а теперь требую, чтобы меня оставили в покое. Клянусь, что в следующий раз я не только сломаю камеру, направленную на меня без разрешения, но и поставлю фингалы под слишком любопытными глазами, да и вынюхивающие носы тоже подправлю. За эти угрозы ему назначили месяц отработок у мистера Филча, но Гарри все равно не дал никнуть надоедливым обнаглевшим папарацци. А когда те вернулись с новой камерой после каникул, просто продемонстрировал кастет, надетый на руку, и повертел между пальцами верное шило. Конечно, от чужого навязчивого любопытства было невозможно отделаться так просто, но начало было положено. Если о бешеном Поттере и сплетничали на факультете, то делали это тихо и незаметно, чтобы не привлечь его внимания. Гриффиндорцы убедились, что избранный вовсе не добродушный Муфаса из нового мультфильма, который обожали маглорожденные студенты, а скорее его злобный брат. А что, шрам на лице есть, шевелюра черная, морда настороженная, вылитый отрицательный герой эпопеи о добром львенке. Вспоминая свои хогвартские похождения, Гарри домчался до дома, загнал мотоцикл в гараж и прикрыл его чехлом. За то время, пока они всей семьей будут отсутствовать в Америке, пылью покроется все, что не защищено заклинаниями стазиса. В доме послышался грохот и Мадброка, хохот Джеймса и голос Стива, который уговаривал всех не торопиться и отнестись к ситуации серьезно. Что произошло? Поинтересовался Гарри, застыв у входа в гостиную, в центре которой возвышалась огромная куча вещей. «Хорошо, что ты пришел», — обрадовался вспотевший раскрасневшийся Брок, который вцепился двумя руками в свой любимый ремень с наложенными чарами незримого расширения. «Объясни ты этому дуболому, что нельзя впихнуть невпихуемое. Я уже задолбался отбиваться». «Да ладно тебе, командир», — пропыхтел Джеймс, пытаясь отнять вожделенную вещь. «Я видел, как малый доставал из-под сумка целый ящик пива, а потом еще и палатку со столом и стульями. Так это совсем другой объем», — рассмеялся Гарри. «Он зачарован на большее количество вещей, но пользоваться им можно только при помощи магии. И вообще, что это за гора? Баки собрал все, что нам может понадобиться в длительной поездке», — закатил глаза Стив, плюхнувшись на диван. «Он у нас с самого детства запасливый и заботливый, как хомяк». «Так», — Гарри задумчиво обошел кучу по кругу, разглядывая ее содержимое. «Яша, а зачем нам топор? Так дикие же места. Вдруг придется идти за дровами?» — возмутился тот подобной непонятливости. «Мы, конечно, и вручную можем наломать веток или деревьев, но все равно пригодится. Мы будем жить в королевском дворце», — не выдержал Брок. «Ты думаешь, нам придется разводить костер посреди гостевых апартаментов? Мало ли что», — упрямо дернул подбородком Джеймс, в этот момент сильно напоминая свою прежнюю версию упертого агента. «Ладно, я понял про топор», — покорно согласился Гарри. «А вот это что?» — указал он на какой-то плоский деревянный короб. «Это мое», — смущенно отозвался Стив. «Мольберт и краски, карандаши, кисти. Я подумал, что там, наверное, очень красивые закаты. И вообще, я еще никогда не бывал в Африке, а там столько интересного. Взять тех же слонов, носорогов и гепардов, а еще ядовитые пауки, скорпионы и фаланги». Нервно передернул плечами Брок, вспоминая собственное знакомство с небезопасной фауной. «Хорошо, что малый умеет договариваться со змеями, они охраняли наш лагерь по ночам от всех этих ползучих, кусачих и кровососущих». «Гарри, ты умеешь общаться со змеями?» – поразился Стив, пока не подозревающий о всех талантах единственного знакомого ему волшебника. «А это колдовство или дар? У меня дар, а у некоторых – умение», – объяснил Гарри, упаковывая собранные вещи в свое проверенное хранилище. «Можно научиться понимать язык каких-нибудь животных, только на самом деле это не очень интересно. Змеи, например, рассуждают на уровне маленького ребенка. Кушать, спать, холодно, опасности тому подобное», — просто инстинкты и самая малость разума. Но договориться с ними возможно, это да, очень полезно. Джеймс удовлетворенно проконтролировал, как вся куча переместилась в плоский кожаный подсумок, обычно пристегнутый на бедре Гарри. Потом подумал немного и притащил еще один рюкзак, в котором громыхнуло что-то металлическое. «Баки, зачем еще оружие?» Устало вздохнул Стив, впрочем, не пытаясь переубедить друга. «Мы же взяли достаточно всего по списку Брака. Запас карман не тянет», — поведал тот известную всем истину. «Еще спасибо мне скажете. Если что, места достаточно, так что не стесняйтесь и добавляйте необходимое», — предложил Гарри. «Я пойду пока чемодан соберу, а то как-то странно будет выглядеть, если мы поедем совсем без вещей и ручной клади. Да, каждый берет по чемодану и сумке, а остальное в хранилище засунем», подтвердил Брок, направляясь на кухню. «У меня все давно готово, так что я пойду освобождать холодильник. Все свежее надо доесть, а мясо и рыбу забросим в складской морозильник». Стив с Баки отправились проверять свой багаж, чтобы не забыть ничего важного, а Гарри зарылся в шкаф. Несколько смен белья, пара комплектов формы, джинсы и футболки, обувь и тонкие рубашки с шортами отправились в чемодан. В сумке поместились ноутбук, планшет и зарядные устройства, документы и нужная в дороге мелочевка. После этого он прошелся по всему дому, начав с мастерской в мансарде, где аккуратно опечатал шкафы и накинул на них чары сохранности. В подвале орудовал Брок, проверяя электрощиток и морозильную камеру, установленную после того, как они стали жить вчетвером. Квартиру, выданную Шайтеом, пришлось освободить, хотя Стив об этом не жалел. Там он не чувствовал себя в безопасности, находясь под прицелом жучков и круглосуточно пишущих камер наблюдения. Да и соседи очень топорно скрывали свою принадлежность к военным структурам, фальшиво изображая гражданских. Слабо верилось, что девушка из соседней квартиры, медсестра, когда у нее выправка как у кадрового офицера и внимательный острый взгляд. К тому же от нее никогда не пахло медикаментами, что для чуткого нюха суперсолдата не было тайной. Стив даже удивлялся, почему все играют настолько бездарно, не воспринимая его всерьез. В любом случае, получив приглашение от Гарри, он сразу же переехал поближе к друзьям. Конечно, Брок входил в эту категорию условно, уж слишком у него был тяжелый характер, но в этом не было ничего удивительного. Скорее настораживало бы радушное и беззаботное отношение к постороннему человеку, который половину жизни только и делал, что воевал. Да и положение с Гидрой, в которую их загнали добровольно-принудительным образом, тоже не вызывало ни одной положительной эмоции. Стив осознавал, что он и сам с трудом ускользнул из-под тяжелой руки Фьюри, чуть не став его бесправной марионеткой-клоуном в разноцветном костюме. Примечание к части. Наручи. https://www.pinterest.rupin7147614084984120206 Лаки. https://www.pinterest.rupin7147214h17mtv265mkhbg4g Гарри. https://www.pinterest.rupin7147614084980149496 Король Лев, Ангел, Хелион Кинг, 32 и краткое по счету классический полнометражный мультфильм, выпущенный студией Диснея, о львенке по имени Симба, которому предстоит пройти через предательство и изгнание, найти преданных друзей и свою любовь, а также стать истинным королем. Король Лев впервые был показан 15 июня 1994 года. Википедия. Часть 19. Охренеть! Выразил всеобщий восторг Джеймс, завороженно рассматривая панораму города, словно сошедшего со страниц фантастического романа. В этот момент джет прошел через сияющий защитный купол и начал снижаться над посадочной площадкой. Совершенно согласен с вами, коллега, не преминул высказаться Брок, становясь с ним рядом у обзорного окна. Выглядит очень круто, наверное, местные жители, богатые люди, если им отчисляют проценты от продажи вибраниума, как в Эмиратах, добавил Гарри, вернувшись к планшету, где он переписывался с Лаки. Тот недавно завел себе аккаунт в соцсети под говорящим ником «Злой инопланетянин» и активно выкладывал фотографии мест, где успел побывать. «Не, все это херня, большинство живет в нищете, как и их предки», — покачал головой Тони. «Продавать вибраниум очень опасно, можно огрести кучу проблем. За этим метеоритом, упавшим на Землю много лет назад, ведется охота не на жизнь, а на смерть. Если бы королевство не было так закрыто и защищено, его бы давно растащили по крохам. Так мой щит, задумчиво начал Стив. Ага, стоит до хрена бабла, кивнул Тони. Если кто-нибудь его украдет, то знатно разбогатеет. Грамм этого драгоценного металла стоит почти 10 тысяч баксов. Слушай, босс, ты так и не сказал, чем мы вообще будем заниматься, напомнил ему Брок. Ты-то, понятное дело, зависнешь в лаборатории с принцессой, а мы нахрена, неужели кто-то сможет напасть на этих предусмотрительных параноиков? Будете рядом со мной, считайте, что это у вас оплачиваемый отпуск в приятной компании, хмыкнул Тони, поднимаясь из своего кресла. Он пристроился за спиной Гарри, который всегда шел первым. Не то чтобы тот был самым огромным по площади прикрытия, как Хэппи, но его артефакты надежно спасали от огнестрельного оружия. Раньше ранения не особо и волновали Гарри удачливого засранца, которого смерть обходила стороной. Но после рассказа Яши о том, как легко он устранил темного лорда из снайперской винтовки, Брок буквально насел на кузена и не отставал, пока тот не озаботился личной защитой. Конечно, она не спасала от чего-либо мощного, но хотя бы прикрывала от шальной пули. Невдалеке от их джита стояла группа высоких наголобритых женщин в красных нарядах с копьями в руках. Одинаковые золотые украшения плотно обхватывали их шеи и руки, бликуя на солнце. Молодой мужчина в затейливо вышитом парадном кителе оказался местным королем, а девица рядом с ним, той самой принцессой, с которой предстояло работать Старку. Жара стояла такая, что непривыкший к подобным температурам Стив тихо закашлялся, хватанув ртом раскаленного воздуха. Джеймс насмешливо хмыкнул над другом, внимательно оглядывая окружающие дворцовые постройки. Приставленные к ним слуги довольно прилично изъяснялись по-английски, хотя все, кроме Тони, говорили на коса, одном из официальных языков ЮАР и основном языке Ваканды. Гостевое крыло, где их разместили, состояло из целого комплекса отдельных апартаментов. Там было прохладно и очень удобно, да и отделка комнат напоминала пятизвездочные отели на дорогих курортах. Даже фонтан нашелся посреди круглого зала для отдыха, заполненного мягкими креслами и диванами в окружении множества зелени. Тони удалился на праздничный обед с королевской семьей и их приближенными, а остальные гости решили осмотреть дворец. Им пообещали позже отвезти на экскурсию в лабораторию принцессы, расположенную на месте падения метеорита. Пока же одна из служанок провела их по всем помещениям, предназначенным для общего доступа. Прогулка не заняла много времени, и уже через час четверо гостей снова оказались в своих покоях, где им предложили перекусить местными блюдами. Не сказать, что они остались довольны предложенной едой, но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом лучше не соваться, а гребешь по полной. Правда, Гарри подстраховался еще до поездки, забив отдельную сумку со стазисом и чарами незримого расширения знакомыми привычными продуктами. Брок становился ужасно нервным и раздражительным, когда недополучал любимой пищи. Так что его настроение повысилось, когда к овощным блюдам и вареному мясу, щедро сдобренному незнакомыми специями, добавились тонкие ломтики копченой ветчины и сыровяленого окорока. «Как вам тут?» – поинтересовался Стив, устраиваясь с чашкой травяного чая на диване у высокого окна. «Мы поедем на сафари, я вроде бы и хочу, но надо сперва акклиматизироваться, а то эта жара просто с ног сбивает. Давайте попросим, чтоб выезд на природу перенесли на несколько дней позже», — предложил Брок. «Я хоть и часто бывал в Африке, но все это было по службе, а в этот раз хочется нормально отдохнуть». «Гидра посылала?» — хмуро поинтересовался Стив, которого до сих пор напрягало то, что Страйк столько лет служил во вражеской организации. Да, он понимал мотивы, осознавал, что бойцы вступили туда совсем не добровольно, но неприятный осадок все равно оставался. «Ты удивишься, Кэп, но не только Гидра имела интересы на этом континенте», — ухмыльнулся Брок. «Так что я сюда попадал и во время службы в армии, и в частном порядке. Давайте не будем о грустном», — хлопнул в ладоши Гарри, поднимаясь со своего места. «Предлагаю отправиться в бассейн. Думаю, что в королевском дворце он тоже потрясающий. После еды полезно полежать в шезлонге, поплескаться в приятной водичке и насладиться прохладой». Бассейн оказался не просто потрясающим, а шикарным. Именно такое слово приходило на ум при виде огромного помещения, стилизованного под пляж. Белоснежный песок устилал пологий берег с одной стороны водоема, а с другой, глубокой, высились трамплины для прыжков. Растительность имитировала заросли тропической бухты, и даже птичьи крики не были позабыты. В последующие дни гости уделяли по несколько часов этому райскому месту релакса. Тони тоже затащили пару раз, но он постоянно пропадал в лаборатории, появляясь только глубокой ночью. Что они изобретали с принцессой, было окутано тайной, строго охраняемой девами-стражами. Не то чтобы Гарри не мог проникнуть куда угодно, имея мантию-невидимку, но он посчитал, что это будет неприлично по отношению к гостеприимным хозяевам. Поэтому он, как и друзья, наслаждался отдыхом, как обычный турист. В Ваканде и без секретных мест было на что полюбоваться. Обещанное сафари затянулось надолго, потому что всем хотелось не просто проехать на машине мимо интересных животных, но и познакомиться с местными жителями. Конечно, их сопровождали в гости только к дружественным племенам, но и таковых оказалось достаточно много. Поездки на лошадях, ночевки под открытым небом, купание в озерах, сплав по рекам и долгие прогулки по лесам заняли пару недель. Стив покрылся золотистым загаром, а более смуглые Брок, Гарри и Джеймс напоминали шоколад разных оттенков. Никто из них не горел желанием возвращаться во дворец, потому что всех заворожила необычная природа этого волшебного края. «Получается, что местные жители поголовно мутанты», – озвучил свой вывод Брок, когда они лениво валялись у костра на очередном привале. Их проводники уже улеглись спать, поставив палатку чуть в стороне от стоянки, чтобы соблюсти приватность гостей. «Ну, наверное, ты прав», — согласился Гарри. «Метеорит, а вернее, вибраниум, упавший с неба, изменил эти земли, сделав их плодородными, в отличие от окружающей пустыни. Он влияет на все, включая воздух и воду. Еще и неизвестно, какие у них есть тайные побочки. Может, они какие-нибудь волшебные грибы выращивают», — фыркнул Джеймс. «Или молодильные яблоки, как в русских сказках. Это же вроде в скандинавских легендах было, что великан Тьетси решил забрать у богов силу и молодость и присвоить себе. Он украл Локи и держал в плену, пока тот не дал ему клятву выманить из Асгарда Идун с ее волшебными яблоками. Локи обманул богиню молодости, сказав, что нашел в лесу новые яблоки, и предложил ей проверить их свойства. Та поверила и отправилась на поиски, но как только она покинула Асгард, ее украл Тьетси в обличье орла». Стив рассказывал негромким голосом, глядя в мерцающие угли костра. «И опять я виноват во всем», — раздался насмешливый голос из темноты. «Клянусь, что не одурачил Идунны ни знаком с великаном по имени Тьетси, Локи». Обрадованно вскочил на ноги Гарри. «Как хорошо, что ты пришел, а то я уже соскучился по тебе. Не то чтобы я переживал, но когда ты пропал из сети на столько дней, находясь в чужой стране, я немного забеспокоился о вашей безопасности. Приветствую вас, воины, пусть ваш отдых будет спокойным. И тебе того же», — улыбнулся Джеймс. «Присаживайся рядом с нами, мы тут байки травим и сплетничаем, как базарные бабы». «Это кто?» — заинтересовался Стив, передавая свернутый плед Локи. «Такие дамы, которые торгуют на фермерском рынке и очень активно обсуждают актуальные новости», — с усмешкой пояснил Брок. «Очень громко и с жаром», — добавил он после короткой паузы. «Кофе?» — предложил Гарри. Молотые зерна и щепотка мускатного ореха отправились в кипящую воду, распространяя в воздухе приятный аромат. «Благодарю тебя, колдун». Локи принял кружку и отпил небольшой глоток, прикрыв глаза. «Я явился не только из-за того, что беспокоился о вас, но и чтобы предупредить об опасности». «Что случилось?» Стив остро огляделся, словно неведомый враг готов был напасть из темноты. Еще до создания Вселенной существовали 6 сингулярностей. Позже произошел большой взрыв, и тогда эти сингулярности превратились в слитки, которые все называли камни бесконечности. Они подвластны лишь существам, обладающим поистине космической силой. С их помощью можно уничтожить планеты, миры, целые цивилизации, словно никчемных букашек. Локи рассказывал, невидяще глядя в затухающий костер, зябко сжимая в ладонях кружку с остывающим кофе. «Все это можно сделать, владея единственным камнем, а представляете, что сотворит тот, кто соберет их воедино и сумеет справиться с их мощью». «Ты говоришь о ком-то конкретном?» – осторожно спросил Гарри, зная, что Трикстер может перестать делиться с ними информацией и исчезнуть так, что обнаружить его будет невозможно. «Камень разума находится в скипетре, который мне дал Танос. Тессеракт, камень пространства, хранился в Мидгарде, но был перенесен в Асгард после моего неудачного нападения во главе армии Читаури. Эфир, камень реальности, был найден смертной девой, и Тор не придумал ничего лучшего, чем притащить ее домой. Хоть его и передали потом коллекционеру, но из-за этого погибла моя мать. Локи взглянул прямо на Гарри, его зеленые глаза сейчас казались алыми пылающими угольями. Сфера, камень силы, хранился на Ксандре у Новый Прайм, но был похищен. Око Агамотта, камень времени, сейчас находится в Мидгарде под присмотром смертных колдунов. Камень души был спрятан на Вармире, но сейчас он тоже в руках безумного титана. То есть он уже собрал несколько этих сингулярностей? Встревоженно спросил Брок. А как он их удерживает, если они такие мощные? Танос потребовал у гномов Недовеллира, чтобы они сделали перчатку бесконечности. Получив ее, он убил всю расу, чтобы больше никто не заимел подобное оружие. В живых он оставил только короля гномов Эйтри, которому сплавил руки в металле. Теперь он, имея в распоряжении 3 из 6 камней, прибудет в Мидгард, где сейчас находится еще 2. И если я частично спокоен за око Агамотта, то скипетр внушает мне огромные опасения, хмуро поведал Локи. А у кого он сейчас? Поинтересовался Джеймс. Как, вы не знаете, зачем прибыли в Ваканду? Невесело усмехнулся Локи, оглядывая всех тяжелым взглядом. Старк вместе с принцессой разрабатывает некоего андроида, который будет хранителем камня разума. Значит, сейчас он здесь, задумался Брок. И Танос, скорее всего, прибудет именно сюда, раз колдуны хорошо спрятали свою драгоценность. Да, грядет решающая битва, кивнул Локи. Реальность трещит по всем швам, миры содрогаются, предчувствуя собственную кончину. Безумный титан уничтожит половину разумных существ во вселенной, обеспечивая достаток оставшейся половине. Что за бред? Скривился Гарри. Ненавижу злодеев, которые прикрываются благими целями. Мы выступим против него, решительно заявил Джеймс. Никто не имеет права решать, кому жить, а кому умирать. Примите бой с его верными псами? Локи спросил, зная ответ. У них нет инстинкта самосохранения, они рвутся к цели, даже ценой собственной жизни. Они сильны и готовы убить всех, кто встанет на пути их господина. Ничего, прорвемся, не в первый раз нам угрожают захватчики, спокойно заметил Стив. Только вот давайте без лишнего пафоса, скривился Брок. Драться стенка на стенку весело в юности, когда не светит ничего серьезнее разбитого носа и пары синяков. Сейчас слишком многое зависит от нашей победы, поэтому геройствовать и корчить из себя спасителей мира не стоит. Если Мировой Совет Безопасности откажет, тогда и будем закидывать немцев шапками, усмехнулся Джеймс. Сколько у нас есть времени на подготовку? Точно не знаю, но не очень много. Армия Таноса выдвинулась к Мидгарду, сколько дней будет затрачено на дорогу, неизвестно. В любом случае надо начинать подготовку так, будто нападение случится сегодня. Локи взглянул на Гарри, и тот все же задал вопрос. Ты поддержишь нас? Да, послышался твердый ответ после короткой паузы. Я буду рядом с тобой до самого конца, каким бы он ни оказался. И в аду есть место героям. Гарри протянул руку и крепко сжал прохладную твердую кисть Локи. Добро пожаловать на светлую сторону. Примечание к части. Ваканда. https://www.youtube.com/watch/v/rux/1i. Часть 20. Дорогие читатели, поздравляю всех с началом спокойного и надежного года Белого Быка. Счастья всем, здоровья и побольше улыбок. В жизни миллиардера и просто влиятельного человека существует как множество минусов, так и не меньшее количество плюсов. Тони с рождения привык быть под пристальным вниманием посторонних глаз, которые жадно следили за каждым его поступком. Не сказать, что в молодости ему было плевать на общественное мнение, но с годами он сумел нарастить себе панцирь, прячущий истинные эмоции. Ему многое прощалось под певалами или заблюдами, мечтающими урвать кусок от его щедрот, но эти же люди начинали забрасывать его грязью, когда нужда в нем отпадала. Немногих Тони мог назвать близкими. Собственно, до последнего времени в этот короткий список входило 3 имени, одно из которых принадлежало искусственному интеллекту. Хэппи был бы смешон в своих порывах защитить и обогреть, если бы они не шли от чистого сердца. Он действительно считал, что может скрыть такого человека, как Старк, за своей широкой спиной. Искренне переживал, ворчал, как заботливая тетушка, пытался следить за питанием и общим состоянием, и все это ради счастья босса. Пиппер была его человеком, женщиной, которой можно доверить все, той, перед кем не надо притворяться и играть. С прежними любовницами вообще было сложно, Каждая из них мнила себя будущей супругой миллиардера после первого же секса. Если бы кто-то из мимолетных пасси все же добился своего, то эту счастливицу ожидал бы сюрприз, потому что плейбой Старк и домашний Тони – совершенно разные люди. В обыденной жизни не было никакого лощеного красавчика Лавеласа, который дарит драгоценности и машины, делая при этом комплименты и целуя руки. Вместо него существовал рассеянный в быту довольно капризный гений, проводящий все свое время в мастерской наедине с виртуальным помощником. Да, именно Джарвис замыкал короткий список доверенных лиц, потому что был создан для этой цели. Он был не только незаменимым ассистентом, но и тем существом, которому можно было излить душу. Тони не доверил бы свои тайны ни одному самому прославленному и дорогому психиатру, потому что соблазн часто лишает людей здравого рассудка. В этом он убеждался не раз. Но вот странность, за последнее время узкий круг доверенных лиц совершенно внезапно расширился до невиданных размеров. Почему Тони вдруг стал испытывать некие дружеские чувства к странной четверке суперсолдат и бывших боевиков, он и сам не смог бы сказать. Барнс, Рамлоу и Поттер шли комплектом, три в одном. Невозможно было представить кого-то из них отдельно, они даже переговаривались редко и немногословно, понимая друг друга с одного взгляда. Бывшие гидровцы были хороши настолько, что Тони сцапал их мгновенно, чтоб никто не успел перехватить, и ни разу не пожалел. Профессионалы надежно защитили его маленькую семью. К Кэпу поначалу он отнесся почти негативно. Тот раздражал его заочно еще с детства, когда львиная часть устремлений Говарда Старка была направлена на поиски пропавшей Валькирии. Конечно, было понятно, что Тони просто замещал объект, перенося свою обиду с отца на ни в чем не повинного Роджерса, но кто ж признается в этом даже самому себе. Мстители развалились, даже не успев толком познакомиться, но это было и к лучшему, на взгляд Тони. Он и сам не любил командиров над собой, а отношение остальных к их вынужденному союзу стало понятно, когда земные суперлюди и непонятно как примкнувшие к ним Тор слились в неизвестном направлении при первой возможности. Впрочем, с доктором Биннером удалось связаться и посотрудничать как с гениальным ученым, а не драться бок о бок с неуправляемым громилой. Теперь перед ними всеми стояла следующая задача – защитить свою планету от инопланетного врага. Звучит пафосно и нереально, но само существование Железного Человека, та еще фантастика, как и реактор, пылающий в его груди. Вот только Тони прекрасно мог отделять зерна от плевел и знал, когда стоит наступить на горло собственному выпендрежу. Сейчас не время мериться крутизной, на кону стоят жизни разумных существ, и кто знает, не попадет ли в ненужную половину кто-то из его немногочисленных близких. Лаки дал всю информацию, которую сумел собрать по крупицам, и Тони примерно представлял, сколько в это было вложено сил. То, что всемогущий бог-колдун на их стороне, радовало неимоверно, рисковать землей никто не хотел, значит, любая помощь придется ко двору. Аудиенция у президента страны состоялась виртуально, потому что Тони не хотел вывозить из защищенного места скипетр или оставлять его без присмотра. Итогом многочасовых переговоров стало перемещение хеликарриеров из Америки в Ваканду, вернее, в воздушное пространство над Африкой. Спутники должны были засечь инопланетных вторженцев еще на подступах к планете, что давало время завершить последние приготовления. Когда над столицей зависли корабли Таноса, армия вакандийцев с королем во главе выступила на поле боя. Да, они надеялись перебить врага дистанционно, но даже в идеальный план может закрасться ошибка, уж не говоря о нелепых случайностях. Мало ли что, вдруг их оружие не сможет победить неизвестного им по мощности противника. Так что подстраховка и еще раз подстраховка – вот их девиз. На равнине за пределами города построились воины, оснащенные высокотехнологичными изобретениями вакандийских оружейников. Вместе с ними стояли и несостоявшиеся мстители. Роджерс, Старк и спешно прибывший к ним на подмогу Биннер. Чуть в стороне замерли Лаки, Поттер, Рамлоу и Барнс. Корабли, похожие на исполинские куски скал, опустились на землю, и из них хлынула толпа тварей. Это не было похоже на битву в Нью-Йорке. Там читаури были более разумными. Сейчас же через лес в направлении столицы неслась волна смерти, не остановившаяся даже тогда, когда наткнулась на защитный купол. «Еще несколько минут, и инопланетяне покинут свои корабли», — раздался голос короля. «По сигналу начнется бомбардировка периметра с хеликарриеров. Таноса этим не возьмешь, придется биться с ним в рукопашную, хотим мы этого или нет». Лаки был напряжен, как натянутая тетива, вглядываясь в рычащую толпу по ту сторону прозрачного купола. «Значит, так тому и быть», — спокойно кивнул Стив и бросил взгляд на друга. «Баки, вместе до конца, сопляк», — лихо ухмыльнулся тот в ответ. «Вот только давайте безо всяких героических порывов и самопожертвований», — закатил глаза Брок и на мгновение сжал руку Гарри. «Малый, тебя это касается в первую очередь. Я присмотрю за ним». Лаки окинул взглядом кузенов и усмехнулся, чуть приподняв уголки губ. «Меня в подобной глупости никто никогда не уличал. В каждом самом темном уголке есть место свету», — ответил Гарри, но все же кивнул, благодаря за заботу. «У меня тоже есть парочка неприятных сюрпризов для врагов». «Началось». Послышался голос короля, и небо над ними взорвалось ослепительными вспышками, летящими с невидимых с земли хеликарьеров. Снаряды, бомбившие армию инопланетян, оставляли глубокие воронки, в которых дергались части разорванных тел. В то же время Железный легион Старка начал отстреливать тех, кто пытался сбежать от шквального огня. Твари прорывали периметр, падая внутрь защитного купола расчлененными кусками. Большая их часть уже была уничтожена, когда появился Танос. Красный камень реальности, пурпурный камень силы и оранжевый камень души сияли, заключенные в металлическую перчатку на его руке, от нескольких ударов которой разрушился защитный купол. Остатки инопланетян бросились на защитников. Две армии сошлись на поле боя. Тони видел, как падали убитые и раненые вакандийские воины, сраженные мощью Титана. Отчаянно бился Роджерс, кромсая врагов виброниумными щитами с невероятно острыми лезвиями. Рамлоу и Барнс стреляли без остановки, испепеляя аутрайдеров оружием, созданным Щайтеом на основе Тессеракта. Множество клонов Лаки приходили на помощь, мгновенно появляясь в нужных местах. Исход битвы был неопределен, когда за спиной Таноса из ниоткуда возник Поттер. В руке он держал какую-то странную кривоватую палку, из которой вырвался ослепительный зеленый луч. Тони даже моргнул пару раз, не в силах поверить в то, что всемогущий Титан беззвучно рухнул на землю. Но нет, это не было бредом, потому что скромный доктор стащил с неподвижного тела огромную перчатку, а потом преспокойно засунул ее в маленькую сумку, закрепленную на бедре. После этого оставалось только добить остатки вражеского войска, не дав им сбежать. Это не было простой задачей, но, потеряв своего предводителя, инопланетяне утратили всю свою агрессивную мощь. Теперь они не нападали, а убегали в сторону своих защищенных кораблей, где их расстреливали с хеликарьеров и марков, не боясь навредить людям. Спустя несколько часов с начала вторжения агрессоры были полностью обезврежены. В апартаментах королевского дворца герои битвы за землю расположились в круглой гостиной, устало вытянувшись кто где. Перед ними на столиках были сервированы закуски, слуги разлили алкоголь по бокалам, но потом удалились, повинуясь приказу. «Поттер, я все видел», — заявил Тони после первого тоста за победу. «Это довольно расплывчатое обвинение», — хмыкнул тот в ответ, салютуя бокалом, наполовину наполненным виски. «Я видел, как ты убил мудака», выстрелив лучом из палки, не сдавался Тони. «Я, конечно, очень рад и все такое, но ты меня знаешь». «Ага, не отстанет, пока всю душу не вынет», хмыкнул Джеймс. «Старк, может, из благодарности не будешь допрашивать малого? Мы же победили, а каким способом? Оставим за кадром. Для посторонних, да, согласен», кивнул Тони. «Но я же вижу, что вы все в курсе, один я, как дурак, ничего не знаю». «Мы это делаем для твоей же безопасности», — нахмурился Гарри. «Пойми, если кто-то заподозрит, что ты знаешь лишнее, тебе просто сотрут память. Босс, в самом деле, поверь, тебе это не надо ни за каким хреном», — серьезно заверил Брок. «Мы имеем право на эту информацию, потому что принадлежим к тому миру, а вот постороннего просто раздавит как букашку. Уверены?» — прищурился Тони. «Я же начну копать по своим каналам, и в один прекрасный день проснешься, ничего не помня о расследовании. Джарвис тебе напомнит, но через какое-то время ты опять все забудешь. И так будет повторяться, пока кто-то не решит, что легче тебя устранить, чем постоянно рыться в твоем сознании». Гарри говорил спокойно и серьезно, было понятно, что сказанное им вовсе не преувеличение. «Ну ладно, а как же власти? Думаешь, они не снимали всю битву?» Чуть обиженно поинтересовался Тони. «На уровне правительства все решат, не впервой, а для остальных выдадут официальную версию», — хмыкнул Стив. «Ага, скажут, что доблестные защитники земли прирезали Таноса тупым ножиком, ухмыльнулся Джеймс. На этом обсуждение способностей Поттера закончили, а спустя короткое время все тихо разошлись по своим спальням. Устали даже суперсолдаты, для которых инопланетные агрессоры оказались сложными соперниками. Тони хоть и был в броне, но напряжение предыдущих дней и нервная горячка боя вымотали и его. Гарри лег в постель, чувствуя легкое головокружение после приема восстанавливающих зелий. Прикрыв глаза, он снова и снова видел то, как сам шепчет «Авада Кедавра», и зеленый луч бьет в спину Титана. Когда-то Барти Крауч-младший под личиной Аврора Муди учил их защите от темных искусств, и на первом занятии показал три непростительных заклинания. Он рассказал, что для того, чтобы использовать Аваду, не нужны хитрые движения, достаточно указать палочкой на любое живое существо и сильно пожелать его убить. Просто, да, сложно, неимоверно. Готов ли он сесть в тюрьму за использование запрещенного заклинания? Да, Гарри давно не верил, что злодея можно победить силой любви, как вещал ему Дамблдор. На агрессию надо отвечать равноценным отпором. И он был уверен, что убийство не разрывает душу волшебника, иначе большинство из них давно стали бы подобием Волдеморта. «Не спишь?» – послышался тихий голос и шорох с кресла, стоящего у распахнутого окна. «Не могу успокоиться», – так же тихо ответил Гарри. «Знаешь, хоть мне и доводилось убивать раньше, но еще никогда я не пользовался для этого палочкой. Я был бойцом, одним из отряда, обычным военным. Считаешь, что поступил неправильно?» «Я не жалею», – твердо ответил Гарри. «Но во мне будто что-то сломалось, словно я переступил какую-то черту, когда решил использовать свой дар. Танос тоже не был обычным человеком. Если ты переживаешь о том, что поставил себя в более выгодное положение, чем он, и поверь, он бы убил нас всех, собрал камни, а потом уничтожил половину разумных во вселенной. Я все понимаю, просто сейчас у меня появилось дикое желание больше никогда не брать в руки оружие», — вздохнул Гарри, потеревшись лицом о шелковистую ткань наволочки. «Иногда приходится защищать близких, и тогда убийство врага становится единственным выходом. Да, я уже проходил через это, когда мою семью взяли в заложники. Я должен был сдаться на милость сумасшедшего колдуна из-за какого-то глупого пророчества». Гарри, не вставая с кровати, призвал сигареты и зажигалку и закурил, глубоко затягиваясь горьковатым дымом. «Если подумать, вся моя жизнь – череда смертельно опасных приключений, словно этот мир не желает дать мне покоя, пробуя на прочность. Возможно, ты просто не на своем месте, считаешь?» — усмехнулся Гарри. «Бывает, что кто-то случайно попадает туда, где не должен был оказаться. Живет, пытается строить какие-то планы, удивляется, что ничего не получается, глупо срываясь в последний момент, а потом узнает, что просто это не его театр, и он играет чужую роль. Похоже», — кивнул Гарри. «Как думаешь, можно это как-то исправить?» «Все возможно, было бы желание. Хочешь вместе со мной прогуляться по другим мирам и поискать свое место, колдун? Я серьезно подумаю над твоим предложением, бог». Примечание к части. Outrider. https://www.pinterest.ru/pin7147641400899397113. Камни бесконечности. Часть 21. Из Ваканды дружной компанией возвратились в Вашингтон, чтобы удостоиться аудиенции у президента страны и получить правительственные награды. Родительский дом Брака встретил их толстым слоем пыли и запахом наступающей осени, поэтому первым делом затеяли генеральную уборку, решив не размениваться по мелочам. Стив с Джеймсом бросили свои вещи в гостевой спальне, одной на двоих, и тут же принялись за наведение порядка на втором этаже. Гарри вычистил чарами занавески, ковролин и мягкую мебель по всему дому, а потом взялся за уличные растения. Брок умчался за продуктами, не желая заказывать доставку, соскучился по толчее в супермаркетах. За пару часов старый дом словно ожил, наполнившись энергией жильцов. Послеобеденное солнце светило сквозь чисто вымытые стекла, живая изгородь радовала глаз четкими линиями, на заднем дворе потрескивали дрова в каменном гриле. На чердаке слышалась возня, суперсолдаты решили заодно разобрать скопившийся хлам и устроить распродажу. Брок замариновал свиные ребра, завернул их в несколько слоев фольги и заложил в коптильню. Говяжьи стейки дожидались своей очереди, отдыхая на металлическом подносе. Четверым здоровым мужикам надо было много мяса. Овощами для запекания занялся Гарри, заодно настрогав большую миску пестрого салата. «Приводите себя в порядок, через полчаса будем жрать», — крикнул Брок, занимая место у гриля. «Ага», — послышался голос Стива с чердака, потом глухой грохот и невнятный мат Джеймса. «Яш, что случилось?» С поварским ножом в руке из кухни высунулся Гарри. На нем красовался черный фартук с надписью «В каждом доме должен быть кот и винишко». «Все нормально, просто тут упала стопка коробок со старыми документами и альбомами». Снова раздался громкий голос Стива, и баки чего-то замкнуло. Брок, услышав последнюю фразу, отложил щипцы для мяса и рванул в дом, взлетев вверх по лестнице вслед за Гарри. Первым делом оба бросились к Джеймсу, который сидел прямо на полу перед кучей рассыпанных фотографий. Он словно в трансе перебирал старые снимки, что-то беззвучно шепча. «Что? Что случилось, Яш? Тебе плохо?» Гарри заполошно ощупал его, убедившись, что внешне нет никаких признаков повреждений. «Это моя племянница Кейла, дочка старшей сестры Арин», наконец заговорил Джеймс, показывая изображение маленькой девочки в старомодном летнем платье с кружевным воротником. У нее были зеленые глаза, рыжие волосы и ямочки на щеках. Она звала меня Джем и всегда просила покатать на плечах. «КХМ, это наша с Гарри общая бабушка», задумчиво вгляделся в снимок Брок. «Зеленые глаза были и у моей, и у его матери. Кузен тоже их унаследовал, а вот я не сподобился. Так вот почему мне казалось, что я тебя знаю», выдохнул Джеймс, глядя на потрясенного Гарри. «Когда я вспомнил тебя во время освобождения заложников во Франции, то решил, что это чувство оттуда, и успокоился. А оказывается, ты мне напомнил Кейлу. Баки, так ведь твоя старшая сестра вышла замуж, а потом переехала в другой город и снова вернулась, когда началась война». Стив тоже начал перебирать старые снимки, устроившись на полу рядом с другом. «Мы ее не знали, потому что дедушка с бабушкой умерли задолго до нашего рождения. Наши мамы попали в приют, откуда их удочерили в разные семьи, они обе были еще маленькими. Тете Лили только исполнился год или чуть больше, когда ее забрала семья Эвансов. Мама была старше, и ее удочерили только через пару лет». Брок прислонился к стене, глядя на то, как два суперсолдата рассматривают фото давно потерянной родственницы. «Я ее любил, она была такая забавная, как маленький щеночек», вздохнул Джеймс, осторожно погладив пальцем улыбающуюся мордашку на снимке. «Тогда получается, что ты наш троюродный дедушка?» неуверенно спросил Гарри. «Или прадедушка?» «Прадедушка», улыбнулся Стив и обнял растерянного друга за плечи. «Вот видишь, а ты расстраивался, что вся твоя родня давно умерла. Мир тесен», — хмыкнул Брок, а потом поторопил всех. «Поностальгировать еще успеем, а то угли прогорят, придется начинать все сначала, а я жрать хочу, как волчья стая. Бегом всем мыться и за стол». К счастью, жар в гриле был еще достаточным, так что через полчаса все с удовольствием вгрызались в горячее шипящее мясо. Джеймс хоть и был немного недоволен, что это не шашлык, но признал, что ждать несколько часов, пока промаринуется свинина, не стоит. В компенсацию он получил свой любимый вишневый пирог с ванильным мороженым и шоколадной посыпкой, что примирило его с несовершенством жизни. После еды Стив начал рассказывать о том, как они с Баки жили в довоенном Нью-Йорке и в какие переделки попадали благодаря его склочному характеру. Брок вспомнил все, что рассказывала ему мама о бабушке, и хоть этих сведений было мало, Джеймс выслушал их с огромным интересом. Время от времени он поглядывал на ошеломленного Гарри, который никак не мог осознать, что бывший агент на самом деле их дальний родственник. В сумерках по привычке развели огонь на специальной каменной площадке и расселись вокруг, как это делали на сафари в Ваканде. Пиво сменил коньяк и горячий кофе, щедро сдобренный пряностями. Разговоры свернули на будущие планы. «Я, наверное, устроюсь на работу куда-нибудь типа пожарной дружины». Стив спокойно смотрел в пляшущие огоньки пламени, сжимая в руках толстостенную кружку. «Тебе подходит», — одобрительно кивнул Джеймс. «А я примкну к отряду, наотдыхался уже. Командир, ты не против? Куда ж мы без тебя?» — весело усмехнулся Брок. «Малый, а ты чего молчишь? Ты в последнее время слишком тихий. Тебя инопланетные твари напугали?» В его голосе послышалась искренняя тревога. «В волшебном мире есть чудовища и пострашнее», — хмыкнул Гарри, подогревая чарами кофе в термосе и разливая по кружкам. «Нет, тут другое. Словно мне тесно здесь. Я больше не хочу воевать. Устал. Чувствую нервозность. Может, тебе надо взять длительный отпуск?» — осторожно предложил Стив. «Очень похоже на ПТСР. Лаки предложил мне путешествие по другим мирам в его компании», — признался Гарри. «Чем больше я об этом думаю, тем сильнее склоняюсь к этому решению. Ну не сказать, что я сильно удивлен», — хмыкнул Джеймс. «Знаешь, для всякого существа есть свое место, значит, для тебя пришло время двигаться дальше. Малый, но ты же будешь возвращаться домой?» — с тревогой спросил Брок. «Я, конечно, понимаю, что ты уже взрослый мальчик и не слабый колдун, но все равно буду переживать за тебя». «Спасибо, брат», — искренне улыбнулся Гарри. «Мне так повезло встретиться с тобой». «Да ладно, мы же свои люди», — усмехнулся тот, но потом заявил совершенно серьезно. «Но с Лаки я все равно поговорю о твоей безопасности. Мы будто ребенка замуж выдаем», — хмыкнул Стив. «Лаки уже доказал, что он не злодей и нашего воробья на опыты и ритуалы не пустит. Очень на это надеюсь, иначе найду и ему серьезно не поздоровится», — все же высказался Брок. «Опять мне беспочвенно угрожают», — послышался из темноты смеющийся голос. «Как не стыдно подозревать одного из героев-защитников Земли в чем-то непотребном, Лаки!» — обрадовался Гарри. «Хорошо, что ты пришел. Голоден?» «Нет, спасибо, а вот от кофе не откажусь. Как раз и отвечу на многочисленные вопросы, которые рвутся с ваших уст. Мы можем купить космический корабль?» — первым делом поинтересовался Джеймс. «Сборы были недолгими, но задержаться пришлось до Рождества. Гарри хотел отметить праздник в кругу семьи. Правда, для этого пришлось отбиться от Тони, который устроил грандиозную вечеринку в честь долгожданной помолвки с Пиппер. Зато вынужденно посетили несколько официальных приемов как в обычном, так и в магическом мире. Перчатка Таноса с тремя камнями бесконечности и скипетр отправились в секретные хранилища, а всех героев отметили правительственными наградами. Стива приглашали вернуться в ряды официальной армии, но он отказался, мотивируя свое решение тем, что уже отдал долг родине. Под Джеймса попытались копать, но он был надежно защищен целой армией юристов Старка, которые были готовы разорвать каждого, кто косо посмотрит на их клиента. Так что Рождество они праздновали в тесной компании, перебравшись к тому времени снова в Нью-Йорк. Высокую пушистую сосну выбирали все вместе, даже Лаки не отказался от прогулки на елочный базар. Игрушки не покупали, два колдуна украсили комнаты дерева волшебными иллюзиями. Венок сплели Стив с Джеймсом, которые вспомнили, как в далекой юности их заставляли делать это мамы. И пусть он получился не таким волшебным, как магические светящиеся шары, летающие свечи и движущиеся дракончики, но все остались довольны. Эксклюзивное произведение двух суперсолдат торжественно повесили на входную дверь и включили разноцветные электрические гирлянды, обвивающие крышу и окна. Праздничный ужин получился сборным, каждый готовил свое любимое блюдо, поэтому на столе теснились фаршированные свиные ножки вперемешку с карпом белкой и традиционной индейкой. Лаки тоже поучаствовал, правда, не как повар, а как поставщик иномирного алкоголя. Все земляне оценили легкое цветочное вино, изготовленное светлыми альвами, и крепкий травяной бальзам из Ванахима. Асгардские фруктовые наливки пробрали даже не пьянеющих Стива с Джеймсом, заставив их вспомнить свои корни и исполнить зажигательную джигу. Спать расходились поздним утром, когда солнце слегка позолотило верхушки крыш, но перед этим каждый забрал свои подарки из-под сосны, источающий свежий терпкий аромат. Гарри получил целую кучу вещей, полезных в длительном путешествии, благо за количество багажа он мог не переживать. Растянувшись на кровати, он довольно укутался в теплое одеяло, улыбаясь и зевая. Спать хотелось неимоверно, и в то же время он мечтал продлить этот день навсегда, чтобы рядом были заботливый Стив, надежный Брок, ответственный Джеймс и ехидный Лаки. Что его ждет в других мирах, он пока не мог и предположить, но был твердо уверен, что скучно не будет. К тому же он собирался первым делом купить таки собственный космический корабль, чтобы вернуться за своей семьей. Приключения становятся намного интересней, когда ты можешь разделить их с близкими людьми. Жаль, конечно, оставлять здесь Тони, но этот беспокойный гений слишком сильно привязан к дому. У него здесь Пиппер, скоро родится дочка, да и огромная корпорация требует присмотра. Ваканда готова сотрудничать с ним, а там столько всего необычного, даже без скипетра, который признали слишком опасным для экспериментов, что хватит на много лет плодотворной работы. Великолепный гений, больше не плейбой, миллиардер и просто красавчик, железный человек стал символом защитников Земли. «Опять не можешь уснуть?» – послышался низкий голос с легкой смешинкой. «Мечтаю об иных мирах», – честно сознался Гарри. «Вселенная бесконечна, где-то она ужасающе жестока, а где-то напоминает райские луга, и мы будем путешествовать везде. Ты же сам сказал, что даже во тьме можно найти каплю света», — с улыбкой ответил Лаки, устраиваясь на свободной половине кровати, прямо поверх одеяла. Он закинул руки за голову, любуясь иллюзорными картинами на потолке, которые сам же и создавал. «Смотри, это заснеженные просторы Йетунхейма, моей несчастной родины. Это золотой дворец всеотца Одина, который я не хочу посещать ближайшую тысячу лет. Это небоскребы Ксандра, думаю, тебе там понравится. Я мечтаю увидеть все это и еще больше», — тихо рассмеялся Гарри. «Но я не хочу быть без своей семьи. Как только доберемся до высокотехнологичного мира, купим яхту, ты научишься ее пилотировать, и вернемся за твоей родней. Думаю, они смогут подождать нас пару лет». «Хороший план, мне нравится», — зевнул Гарри, прикрыв рот уголком одеяла и сонно глядя на спокойно улыбающегося Лаки. «Теперь у тебя нет врагов, ты счастлив. Врага можно найти всегда и всюду, даже если не уходить далеко от дома. Разница в том, с кем ты будешь стоять спиной к спине. Если у тебя есть такой разумный, которому можно доверить свою жизнь, то и сражаться не страшно». «У меня есть», — пробормотал Гарри, окончательно проваливаясь в сон. Лаки несколько минут лежал неподвижно, любуясь огненными всполохами над величественными горными пиками, накрытыми белоснежными шапками ледников. Он слушал тихое дыхание, раздающееся с соседней подушки, и наслаждался спокойствием, разливающимся по телу. Почти засыпая, он повернулся к Гарри, который закутался в одеяло так, что наружу торчала только лохматая челка да виднелись закрытые глаза. С улицы слышались крики детей и смех взрослых, соседи устроили уличные гуляния, но это не раздражало. Напротив, казалось, что именно шум и чужие голоса добавляли последний штрих к идеальному рождественскому утру. «Оказывается, у меня тоже есть такой человек», — усмехнулся Лаки, прикрывая глаза. «Так что думаю, мы отлично повеселимся». Конец.